Глава 25. Последние несколько минут запомнились мне как отдельные кадры фильма ужасов, скрепленные в единую цепочку зияющими пробелами. Помню, что я побежала, поскользнулась на осколках стекла, снова бегом бросилась к Дэниелу. Помню, как Эбби склонилась над ним, как словно разъяренная кошка пыталась оттолкнуть меня. Помню размазанную по ее майке кровь и грохот выстрела, эхом прокатившийся по всему дому, словно кто-то громко хлопнул входной дверью. Чьи-то голоса, топот ног, чьи-то руки, подхватившие меня под мышки в попытке оттянуть прочь. Помню, как я брыкалась и извивалась, отчего меня пришлось хорошенько встряхнуть. И тогда в глазах прояснилось, и я узнала лицо Фрэнка в считанных сантиметрах от моего собственного. «Кэсси, это я! Перестань! Все кончено!» Помню, как Сэм пытался оттолкнуть его в сторону, как он бесцеремонно ощупал меня с головы до ног в поисках пулевых ранений. Помню кровь на его пальцах. «Это твоя? Это твоя?» Я понятия не имела. А он продолжал ворочать меня, как куклу, пока, наконец, не произнес с облегчением в голосе: «Ты цела. С тобой все в порядке. Он промазал». Помню, кто-то сказал что-то насчет окна. Кто-то рыдал. Было слишком светло, слишком пестро и ярко, так что, казалось, можно порезаться. Слишком шумно. И чей-то крик: «Скорую! Вызовите скорую!» Наконец, кто-то вывел меня, усадил в машину и захлопнул дверцу, и я смотрела на вишневые деревья, на ясное небо, которое постепенно начинало темнеть, на далекие очертания холмов. Я сидела, и в голове моей не было никаких мыслей. Для таких случаев, как мой, когда стреляет офицер полиции, существуют определенные процедуры. Ну, в принципе, процедуры существуют буквально для всего. Другое дело, что про них не вспоминают до того самого дня, когда в них, наконец, возникает необходимость, и тогда кто-то поворачивает в замке ржавый ключ и сдувает пыль с соответствующей папки. Мне ни разу не встречался полицейский, который кого-то застрелил. Так что никто не мог сказать мне, чего следует ждать, или как поступить, так или эдак, и каковы вообще мои дальнейшие перспективы. Бирн и Догерти отвезли меня в управление внутренних дел в Феникс-парке, где все привыкли напускать на себя важность и таинственность. Бирн сидел за рулем, его понурые плечи, как в том пузыре, что пририсовывают карту героев в комиксах, могли говорить лишь одно: «Я знал, что рано или поздно это случится». Я сидела на заднем сиденье, словно подозреваемая, и Догерти время от времени из-под тишка поглядывал на меня в зеркало. Он едва не пускал слюни, еще бы. Такого волнующего момента в его жизни отродясь не было. Прибавьте к этому слухи и домыслы, которые нашему брату служат твердой валютой, и, в общем, парню крупно подфартило. У меня жутко замерзли ноги, я их почти не чувствовала. Да что там ноги? Я вся окоченела до самых костей, как будто побывала в ледяной воде. На каждом светофоре Бирн тормозил и мрачно матерился. Наш брат ненавидит отдел внутренних расследований. ВР. Его у нас называют крысиным взводом. Это еще самое мягкое прозвище. Но в тот день там со мной обошлись по-человечески. Держались слегка отстраненно, профессионально и мягко, подобно сестрам милосердия, что выполняет положенные ритуалы по отношению к пациенту, который угодил в страшную аварию, которая едва не стоила ему жизни. Первым делом у меня забрали нагрудный знак, якобы на период расследования, как сказал чей-то елейный голос. У меня было такое чувство, будто меня обрили наголо. После этого с меня сняли бинты, отстегнули микрофон, затем в качестве улики забрали пистолет, как и положено, затянутыми в резиновые перчатки пальцами, после чего положили в пластиковый мешок, который запечатали и пометили маркером. Женщина-техник с уложенными в гладкий узел волосами, точь-в-точь горничная из викторианской эпохи, ловким движением воткнула мне в руку иглу и взяла анализ крови на алкоголь и наркотики. Смутно вспомнилось, как Раф что-то наливал в стакан, помню ощущение холодного стекла в моей руке, но сделала ли я из него хотя бы один глоток, этого я не могла сказать. Хотя в данный момент от выпивки точно не отказалась бы. Затем он протер мои руки ватным тампоном на предмет остаточных следов выстрела, и я отметила про себя, словно наблюдала за кем-то с далекого расстояния, что руки мои не трясутся, что они неподвижны, как камень, и что за месяц, проведенный в Уайтернхаусе, округлились впадины на моих запястьях. «Вот и все», — сказала техник утешительным тоном, — «быстро и безболезненно». Лишь через час, когда я сидела на диване в безликом вестибюле под какой-то не менее безликой картиной, в ожидании, что за мной сейчас придут, чтобы отвезти еще куда-то, До меня внезапно дошло, что эту интонацию я уже слышала. Из своих собственных уст. Нет, не в адрес жертв или их близких, ибо адресованы они были другой категории собеседников. Мужчинам, которые бросали своих полуслепых жен. А женщинам, которые ошпарили своих малолетних детей кипятком. Убийцам в головокружительные мгновения, когда мне удавалось считанные минуты вытащить из них признание. И тогда я говорила точно таким же бесконечно сочувственным тоном. «Ну вот, все в порядке, можете дышать, худшее позади». Прочерченное местами оранжевыми полосами городских огней небо за окном лаборатории сделалось каким-то ржаво-черным. Поверх верхушек деревьев в парке плыла крошечная ущербная луна. По спине пробежал холодок, и я поежилась. Полицейские машины, что пронеслись сквозь Гленскохи, ярость в глазах Джона Нейлора, ночь, что неуклонно брала свои права. Мне нельзя было говорить ни с Фрэнком, ни с Сэмом до тех пор, пока каждого из нас не допросит. Я сказала технику, что мне нужно в туалет, и выразительно посмотрела на нее, мол, мы ведь обе женщины, чтобы она разрешила мне взять с собой жакет. В кабинке я спустила в унитазе воду, и пока она текла, должна признаться, что стоит оказаться в стенах крысиного взвода, среди жуткой тишины, среди толстых поглощающих звуки ковров, как вас тотчас охватывает паранойя, я послала Сэму и Фрэнку смски. «Отправьте кого-нибудь проследить за домом». Я отключила на телефоне звук, села на крышку унитаза, вдыхая мерзительный цветочный освежитель воздуха, и принялась ждать ответа, но так и не дождалась. Либо они отключили телефоны, либо сами в данный момент проводили дознание, причем, как я подозревала, по полной программе. Жонглируют между собой Эбби, Рафом и Джастином, время от времени выходят в коридор, где совещаются в полголоса, с патологическим терпением задают одни и те же вопросы. А может быть, при этой мысли у меня ёкнуло в груди, кто-то из них сейчас в больнице разговаривает с Дэниелом? Бледное лицо капельницы, вокруг снует медперсонал. Я попыталась вспомнить, куда, собственно, попала пуля, прокручивала эти кадры снова и снова, но всякий раз в этом месте был разрыв, пусто. Лишь едва заметный кивок. То, как дернулся ствол его револьвера, как отдача больно ударила мне в руку, серьезные серые глаза, зрачки, расширенные лишь на самую малость. Потом шел голос Эбби, ее упрямое «нет», пустая стена в том месте, где только что стоял Дэниел, оглушительная тишина, ревущая в ушах. Техник передала меня специалистам из ВР, и те сказали, что если я не в состоянии давать показания сейчас, они могут подождать до утра. Я ответила, что такой необходимости нет, потому что со мной все в порядке. Затем мне объяснили, что я имею право на адвоката или представителя профсоюза, я опять поблагодарила и отказалась. Их комната для допросов оказалась гораздо меньше нашей, вернее сказать, такой тесной, что мне с трудом удалось протиснуться за стол, но гораздо чище. Никаких настенных каракулей, никаких прожженных дыр в ковре, никаких вмятин на стене там, где какой-нибудь разбушевавшийся хулиган запустил в нее стулом. Оба спеца из ВР были похожи на бухгалтеров из комиксов. Серые костюмы, лысины, полное отсутствие губ, одинаковые очки в тонкой оправе. Один из них прислонился к стене у меня за спиной. Если вы знаете такую тактику, как свои пять пальцев, это еще не значит, что она на вас не действует. Другой сел напротив меня. Он аккуратно подвинул блокнот, чтобы тот лег параллельно краю стола, включил магнитофон и разыграл обычный в таких случаях предварительный спектакль. «А теперь», — произнес он, — «расскажите, как все было, детектив?» «Дэниел Марч», — сказала я, — «и это все, что смогли произнести мои губы. Он будет жить?» Впрочем, ответ я знала еще до того, как собеседник открыл рот. Я все поняла, потому, как дрогнули его веки, как он поспешил отвести взгляд. Ближе к ночи, когда спецы-близнецы наконец закончили с допросом, техник, ее звали Джиллиан, отвезла меня домой. На допросе я сказала все, что говорят в таких случаях, правду в том виде, в каком я могла облечь ее в слова, ничего кроме правды, но не всю правду. Нет, мне казалось, что у меня не было иного выхода, кроме выстрела. Нет, у меня не было возможности нанести несмертельное ранение в конечность. Да, я полагала, что моей жизни угрожала опасность. Нет, ранее ничего в поведении Дэниела не давало основания полагать, что он опасен. Нет, он не был нашим главным подозреваемым по целому ряду причин. Мне понадобилось лишь секунда, чтобы все их вспомнить, но теперь они казались чем-то далеким из другой жизни. «Нет, я не считаю упущением с моей стороны, равно как со стороны Сэма или Фрэнка, что мы оставили оружие в доме. Да, это обычная практика для секретных операций — не трогать незаконные вещи, пока длится расследование. Нет, мы не имели возможности изъять пистолет, ибо это было чревато провалом всей операции. Да, в свете того, что случилось, такое решение представляется ошибочным. Мне сказали, что скоро со мной поговорят еще раз. Скажу честно, это прозвучало как угроза. А еще мне назначили осмотр психиатра, который должен был повторить, хотя с небольшими вариациями, ту же волынку. Джиллиан потребовала вся моя одежда, вернее, одежда Лекси. Нужно было взять анализы на следы пороха. Сложив на груди руки, она встала в дверях моей квартиры и наблюдала, как я переодеваюсь. Хотела убедиться, что я не подменю грязную футболку на чистую. Моя собственная одежда показалась мне какой-то холодной, неуютной, словно принадлежала не мне, а кому-то другому. В квартире тоже было холодно, слегка попахивало сыростью, и на всем лежал тонкий налет пыли. Судя по всему, Сэм давно сюда не наведывался. Я дала Джиллиан свои вещи, она сложила их и деловито поместила в пластиковые пакеты для улик. В дверях на мгновение задержалась с сумками в руках. Впервые за весь вечер мне почудилось, что она колеблется. А еще до меня дошло, что она младше меня. «Вы уверены, что не боитесь остаться одна?» — спросила она. «Нет», — ответила я, — «со мной все в порядке». Боже, в какой раз за день я произнесла эту фразу? Похоже, пора обзавестись майкой с соответствующей надписью. «Кто-нибудь мог бы составить вам компанию?» «За мной приедет друг», — ответила я. Хотя, сказать по правде, в последнем я была отнюдь не уверена. Ох, как не уверена. Когда Джиллиан ушла, унося с собой последнее, что оставалось от Лекси Мэдисон, я устроилась на подоконнике со стаканом бренди. Терпеть не могу бренди, но поскольку я имела полное право считать себя пострадавшей, причем сразу по четырем причинам, плюс тот факт, что ничего другого из крепких напитков в доме не было, я плеснула немного бренди в стакан и стала наблюдать, как мигает в порту маяк. Как ритмично он зажигается и гаснет над заливом, словно биение пульса. Была уже глухая ночь, но сон не шел. В желтоватом свете лампы от фургона, казалось, исходила угроза, словно он был слишком туго набит дурными снами. Меня так и подмывало позвонить Сэму. Чувство это было сродни сильной жажде, но что будет, если он не ответит? Во мне не осталось ни капли сил, чтобы пережить долгие гудки в телефонной трубке. Нет. Только не в эту ночь. Где-то вдалеке на какой-то миг в доме завыла сигнализация, но ее тотчас кто-то отключил, и вновь воцарилась тишина, шипя на меня изо всех углов. К югу, напоминая елочную гирлянду, блестели огни пирса. Дальше за ними я на секунду разглядела, или мне только это показалось, очертания горы Виклоу. Темный силуэт на фоне почти черного неба. Движения по прибрежной автостраде практически не было, лишь изредка пронесется мимо, прорезая фарами тьму запоздалый автомобиль. Меня тотчас начинали мучить вопросы. Что гонит этих людей по пустынной ночной дороге? Куда им нужно? О чем они думают, сидя в теплых металлических коконах? Кто они? Груз каких забот или радости они несут вместе с собой? Обычно я не думаю о родителях. О них у меня осталось лишь горстка воспоминаний, и не хотелось бы, чтобы они стирались из памяти, чтобы время сгладило их текстуру, чтобы краски побледнели от того, что их слишком часто вытаскивают на свет. Когда я все-таки это делаю, а бывает такое крайне редко, я хочу, чтобы воспоминания вновь поразили меня своей яркостью так, что дыхание бы перехватило. В ту ночь я, наоборот, разложила их по всему подоконнику, словно хрупкие картинки, вырезанные из папиросной бумаги, и пересмотрела все одну за другой. Мама, скорее тень, чем человек из плоти и крови, рядом с моей кроваткой, тонкая талия, убранные в конский хвостик локоны, рука на моем лбу, запах, которого я больше ни разу не ощущала за всю жизнь, и голос, напевающий мне колыбельную. Тогда ей было даже меньше лет, чем мне теперь, она не дожила и до 30. А вот отец сидит вместе со мной на зеленом холме и учит завязывать шнурки. У него на ногах поношенные коричневые башмаки, Руки сильные, на одной небольшой шрам, во рту у меня вкус вишневого мороженого, и мы оба смеемся, потому что я умудрилась вся измазаться. А вот мы все трое лежим под пуховым одеялом и смотрим по телевизору мультик. Отец обнял обеих за плечи, голова матери упирается ему в подбородок, мое ухо прижато к его груди, и его смех отдается эхом в моей голове. А вот мама. Красится перед каким-то концертом, а я лежу на их кровати и наблюдаю за ней, накручивая на большой палец одеяло. «А как ты нашла папу?» Спрашиваю я ее, она улыбается, глядя в зеркало, словно улыбка эта предназначена ее же собственным глазам. «Я расскажу тебе эту историю, когда ты вырастешь, когда у тебя у самой будет маленькая девочка. Когда-нибудь». Небо на горизонте начинало сереть, и мне вдруг жутко захотелось пострелять в тире. Я еще подумала, а не глотнуть ли бренди. Глядишь, меня сморит сон прямо на подоконнике. И тут задребезжал дверной звонок. Вернее, как-то робко звякнул. Я даже подумала, уж не померещилось ли мне. Это был Сэм. Он не стал вынимать рук из кармана в пальто. «Не хотел тебя будить», — сказал он. «А потом подумал, что ты, наверное, все равно не спишь». «Не могу уснуть», — призналась я. «Как все прошло?» «Как и следовало ожидать. Они все до единого в шоке. Они нас видеть не могут и не собираются ничего рассказывать». «Как я и предполагала», — отозвалась я. «Ну а ты как? Нормально?» «Да со мной все в порядке», — машинально ответила я. Сэм обвел взглядом комнату, слишком опрятную, никаких грязных тарелок в мойке. Мой футон по-прежнему сложен и заморгал, словно ему в глаза попал песок. «Сообщение, которое ты мне прислала, я отдал его Бирну, как только обнаружил на телефоне. Он пообещал держать дом в поле зрения, однако сама знаю, что он за человек. Все, что он сделал, это проехал мимо, когда заступил на ночное дежурство. У меня за спиной будто выросла чья-то тень, огромная и дрожащая, словно к прыжку изготовилась гигантская кошка». «Джон Нейлор», — проговорила я, — «что он натворил?» Сэм тыльной стороной ладони потер глаза. «Пожарные полагают дело в бензине. Мы весь дом опечатали пленкой, но, в общем, дверь была взломана, плюс заднее окно, которое выстрелом выбил Дэниел. Так что наш герой легко проник внутрь, и никакая пленка ему не помешала. Огненный столб на склоне холма, Эбби, Раф и Джастин поодиночке в убогих комнатенках для допросов. Дэниел и Лекси на стальных столах в морге. Удалось что-нибудь спасти?» «Пока Бирн заметил огонь, пока туда прибыли пожарные, сама понимаешь, не ближний свет». «Понимаю», — ответила я. «Почему-то я уже сидела на футоне. План Уайтернхауса впечатался мне в кости. Отпечаток перил навечно врезался в ладони. Мой позвоночник повторяет изгибы матраса на кровати Лекси. Ступни наизусть знают все неровности и повороты лестничных ступеней. Тело превратилось в мерцающую карту потерянного острова сокровищ. То, что начала Лекси, я закончила за нее. Мы с ней вдвоем сравняли Уайтернхаус с землей, превратили его в горстку пепла. Возможно, именно этого она от меня и ждала с самого начала». «В любом случае», — сказал Сэм, — «я подумал, пусть лучше ты узнаешь это от меня, чем от, например, из утренних газет. Можешь не объяснять, какие чувства ты испытывала к этому дому?»